Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 14 мая в Кванджу на площади демократии состоялся митинг рабочих и жителей, участники которых обязались по случаю 36-летия со дня Кванджуского народного сопротивления 18 мая унаследовать дух его участников. Инициаторами митинга выступали Национальная федерация демпрофсоюзов и Лига за прогресс. В акции участвовали старший зампредседателя Национальной федерации демпрофсоюзов, постоянный представитель Лиги за прогресс, съехавшиеся со всех уголков Южной Кореи рабочие, крестьяне и учащиеся, и парламентарии от оппозиционных партий. На митинге была опубликована резолюция, в которой отмечается: «Майская борьба не закончена, она продолжается и сегодня. Успехи, достигнутые на апрельских парламентских выборах, где народные массы наказали власть за произвол, требуют более активной борьбы». По окончании митинга состоялось массовое шествие.